Обратно на платформу меня не пустили. Более того, пулеметчик вызвал дежурного колдуна, и лишь когда оттуда, из-за поезда, притопал хмурый Пахомов и, проверив мою ауру, подтвердил, что призрак вреда не нанес, позволили подняться. Впрочем, и до конца дежурства оставалось уже не более получаса. — С тобой не соскочишься! — пробурчал второй боец. — Вот какого фига попёрся? — Днем с одной бабулькой не договорил. Почти честно признался я. — И что, все выяснил? — съехидничал пулеметчик. Если бы. После смены даже нашлось свободное время на одну из верхних полок. Выяснять, придет ли хозяин, я не стал. Просто кинул карабин в багажную сетку над полкой, завалился спать и проспал, как убитый, до побудки. Разбудили в 6 утра, и меня сразу взял в оборот Каращук. Само собой, ему доложили о моих ночных похождениях, а за безопасность явно отвечал он, благо опыт есть. Впрочем, что именно врать, я придумал еще вчера. И скормил Богданычу байку о том, что в призраке узнал давешнюю старушку, и попытался расспросить о методах действия черепов. Поверил он мне или нет, не знаю. Смотрел подозрительно и опять сказал, что со мной надо поработать поплотнее. А заодно, что любого из боевой группы за подобный выверт с призраком взгрел бы дисциплинарно. Вот не зря я не хочу к нему в боевую группу. Хорошо еще, что Маша не слышала. Мы с Корощуком говорили у Титана почти в тамбуре. Не удержалась бы наша Маруся от расспросов, а отвечать на них я пока не готов. Самому бы разобраться. Перекусили сухим пайком и в 7:30 объявили общий сбор с перекличкой. Подытожили ночные события. Как ни странно, никаких инцидентов не произошло, ну, не считая визита призрака. Прочувствуя взгляда из темноты, тоже никто больше не доложил. Ну, я и не стал. Колледжевские колдуны куда-то ушли в сопровождении пары Орлов-Каращука. И к 7 утрам бойцы согнали на станцию крестьян, перед которыми Торопов толкнул короткую речь. Суть речи сводилась к тому, что желающие бросить все и уехать могут сделать это прямо сейчас. Но самое большее — через 30 минут, дескать, ждать не будем. Желающие остаться получат оружие, из расчета 1 ствол на дом и небольшой запас патронов. Мы приедем еще, но самое раннее — через 1 месяц, возможно, позже. Не думаю, что наши собирались опять гонять поезд. Скорее уж, по освоенному пути приедет либо моторезина, если смогут найти и восстановить что-то похожее, либо пара рельсовых джипов. Как я и предполагал, никто из крестьян желания уехать не выказал. Трудно другого ожидать от забитых людей. Когда местные разошлись, бойцы сложили на рельсах ружья из числа трофеев. В основном это были 3-линейки или охотничьи 2-стволки, и кинули сумку с патронами, тоже из-за трофейного. Конечно же, ничего более серьезного среди оставленного не оказалось, хотя до этого я среди трофеев видел и СКС, и даже СВТ. Вручать оружие никто не стал. Логично. Не хватало еще словить пулю в спину от какого-нибудь двинутого. А ведь пулю словить можно и при повторном визите, отчего-то подумалось вдруг. Если крестьяне сделают выводы о том, что от горожан одно только зло. Вернемся ли мы сюда вообще в ближайшее время? Пришли колдуны, и по разговору сопровождавших их бойцов с Каращуком я понял, что они осматривали дом знахарки. Старушка действительно мертва. В доме не нашлось ничего интересного, кроме большого количества травяных сборов и каких-то настоев. Учитывая, что осматривал в том числе и Соколов, скорее всего, в доме и правда не оказалось ничего маломальски важного. Либо колдуны умудрились притырить это втихаря от приставленных к ним соглядатаев. Паровоз уже был разогрет и дымил вовсю, выезд объявили 8. Люди разошлись по вагонам, козелок Горюнова встал на рельсы перед поездом. Вперед смотрящий в любом случае нужен. А мы с Коляном и Лёхой скучали все на той же платформе, которая теперь стала хвостовой. Конечно, очень хотелось взять к нам Машу, но нет, ну его нафиг. Еще неизвестно, с какими приключениями мы обратно поедем. Пусть лучше сидит в вагоне под бдительным оком Каращука. В этот раз даже Соколова нам не дали. С нами только один из гидростроевских технарей, назвавшийся Костиком. Как я понимаю, ауры и движения и он сможет распознать. «Смотри, бежит!» — рассеянно сказал Колян, глядя в сторону деревни. «Вот несется! Забыл, что?» Я повернулся. Действительно бежит. Полы куртки развиваются, шапка вон слетела, не стал поднимать. Упал, полетел кувырком, вскочил, снова бежит. «Колян, это же твой тезка!» — только и сказал я. Действительно, это был мальчишка. Он подлетел к вагону, задрав голову, тяжело дышит, запыхался, да еще и холодно. Хорошо, если плюс 5 наберется с утра. Вдали от города всегда холоднее. «Возьмите меня с собой!» — задыхаясь, выпалил мальчишка. «Возьмите!» Что-то мне это напоминает. Да Машу это напоминает. Она точно так же выбежала к нам на болоте, запыхавшаяся, напуганная, сорвавшая голос. Только с одной разницей. Она прибежала к нам, когда потеряла все. А пацан еще не потерял. «Мелкий, твоя мама знает?» Решительно отодвинув колено, уже раскрывшего было рот, спросил я. «Не ври, проверим!» Толкнул локтем Костика, тот кивнул. «Значит, можно проверить». «Хорошо». Мальчишка тяжело дышал, открыл рот, закрыл, глотает воздух. «Знает!» — наконец сказал он. «Я всю ночь не спал, и она тоже. Сказала, ехай, если позовут». «А она как?» — строго вступил в разговор Колян. «Одна?» «Там Сашка есть. Он не хочет уезжать». Мальчишка аж ерзал, я его прекрасно понимал. Особенно после вчерашнего похода с нами. Он увидел, что может быть другая жизнь. А кому в его возрасте не хотелось бы выбраться из опостылевшей серости? «Не врешь? Ей крест! Пусть меня тени сожрут!» Неумело перекрестился мальчишка. Надо же, а народ тут еще и веру не потерял, оказывается. Я мельком глянул на колдуна, тот кивнул. Значит, не врет мелкий, и правда от матери разрешение получил. «Поезд штабу!» — захрипела рация. «Минутная готовность!» «Штаб первому!» — решился Колян. «У нас тут мальчишка, хочет с нами!» «Ильин, решай сам!» — отозвался, судя по голосу, Торопов. «Но разгребать будешь в одно лицо, либо детдом, все как положено!» «Думай, Колян!» — повернулся я к Ильину. «Сразу скажу, мой детсад уже полон!» «Умеешь ты обнадежить, волк!» — усмехнулся здоровяк. «Малой, точно не пожалеешь? Не знаю, когда сюда еще вернемся. «Сам пешком вернусь, если надо будет!» — выпалил мальчишка. Лёшка хохотнул, а Ильин, встав на колено, показал пацану на лесенку. «Давай, поднимайся!» Звякнули буфера, поезд тронулся. Мальчишка широко раскрыл глаза, но Колян заорал. «Сюда! Ближе!» Едва пацан приблизился, свесился с платформы, сгреб мальчишку за ворот куртки и легко, как кутенка, зашвырнул его в вагон. Перестукнули на стыках колеса, паровоз выбросил клуб дыма, набирая скорость. «Цел?» — ухмыльнулся здоровяк. Мальчишка сел, почитал затылок, похоже, без травм. Приземлился аккуратно на мешки капонира. «Цел!» — ответил он, и глаза его засияли. «Спасибо!» «Сиди, пацан, отдыхай!» — вздохнул Ильин. «Пока не понял, во что вляпался. Меня можешь звать дядя Коля, это дядя Лёша, это Костя, это...» «Я знаю!» — выпалил пацан, не дав колену закончить фразу. — Это волк! — Тьфу ты! Вот же приклеилась погоняла, даже тут. Спасибо бабке Зине с ее пророчествами. — Или просто дядя Сережа. Улыбнувшись, краем рта дополнил Ильин. — Садись вон туда, за капонир, сейчас пожрать соображу. Он выудил из своей сумки бутерброд с колбасой, вручил мальчишке. Тот посмотрел недоуменно, осторожно откусил и, прожевав, проглотил остаток молниеносно, словно слизнул. Ильин, щелкнув раскладным стаканом, словно ножом-выкидухой, налил туда из своей фляги, подал кульки. «Пей, только холодное. Прибежал бы раньше, пил бы горячее в вагоне». По лицу мальчишки было видно, что он и так на седьмом небе от счастья. Какое уж тут горячее. Постукивали колеса, вагон покачивало влево-вправо на разбитом пути. Остались за спиной старые вагоны и тепловоз, в котором была засада. Выехали на выходную стрелку. «По сторонам смотрим, не расслабляемся!» — громко объявил Колян. «Возможно, есть сбежавшие, могут быть сюрпризы. Малой!» — обратился он к мальчишке. «Ты отсюда вообще не высовывайся. И если что случится, просто падай на пол и закрывай голову. Понял?» «Понял!» — деловито кивнул Колька. Потянулись однообразные километры. В районе лесозаграждения вновь пальнули с головного вагона. Я видел, как с верхушки кувыркнулись подстреленные летяги. Вот же бестолковые твари. Другие бы уже поняли, что надо пропустить нашу железную гусеницу, не высовываясь. Перед усадищем встали почти на час. По рации сообщили, что с насыпью совсем нехорошо. Интересно, сбежавшие успели как-то нагадить или просто оседает понемногу? Никто не уточнил, и вскоре поезд поехал дальше. Муторно как-то. Слишком уж тихо. Как говорил кто-то из киногероев, жди беды. И проклятое чувство взгляда то и дело накатывает, стоит лесу приблизиться. «Что смурной такой, волк?» — поинтересовался Колян, подходя. «Мерзкое какое-то чувство», — признался я. «Словно на меня кто-то смотрит». «Пацан вон смотрит», — не удержался от шутки приятель. Впрочем, мальчишка и правда не отводил от нас восхищенного взгляда. «Ну да, Колян для него сейчас кто-то вроде былинного богатыря». «Да не бзди ты, такое правда бывает в лесу. Вон, Костик молчит». Колдун и правда помалкивал. Он технарь, интересно, насколько хорошо он обнаруживает ауры или движения. «Лучше посмотри, чем я разжился». Колян вытащил из-за капонира и подал мне тяжелый предмет. «Знаю, ты оценишь». Это был Томпсон, точно такой же, как тогда у Юрки. А может, и тот самый, кто знает. Никаких особых примет я у оружия в прошлый раз не заметил. Конечно же, заряжен и взведен. У Томика иначе магазин не вставишь. Стоит на предохранителе, он у него маленький и невзрачный, по форме напоминает крутящуюся рукоятку газовой плиты, только малюсенькую. Хороший ствол, жутко убойный, и патроны не сильно дорогие, но очень уж тяжелый и несподручный, и отдача зверская. Хотя для Ильина с его ростом и силищей самое то. Это мне подавай, что полегче и поухватистее. «Под себя подбирал!» — не удержался я от подкола, возвращая пистолет-пулемет. «Ага!» Легкомысленным тоном согласился Колян. «Калаш лучше, но вот вблизи этот вообще зверь. Сам понимаешь, как увидел, сразу затрофеил. Приказа сдавать найденное не было». Он прислонил Томпсон изнутри к капониру. Я украдкой указал глазами на сидящего рядом мальчишку, но приятель только гримасу скривил. Он прав. Мальчишка этот ствол и поднять толком не сможет. Поезд опять замедлил ход. Въехали на станцию Бурьяны. Такую же пустую и заброшенную, как вчера. Шумит ветерок в кронах разросшихся деревьев, кое-где на старых телеграфных столбах болтаются оборванные провода. Дико не хотелось сидеть на месте, вот честно. Я прогулялся, заглянул бы в разрушенное здание станции, но сейчас Ильин отдал уже конкретный приказ — все по местам и точка. Опять простояли около часа. Видимо, технари и саперы опять осматривали мост. Ну да, тут лучше не рисковать. В конце концов, время не поджимает. Наконец тронулись и опять с черепашьей скоростью. Переползли скрипящий и потрескивающий мост, и когда он остался за спиной, я вздохнул почти облегченно. Как-никак, почти финишная прямая. Разве что отстойники еще остались. «Поезд, бегуно!» — ожила рация. «Волки, левая сторона линии, ведут себя тихо!» Опа! Опять те же, что и в прошлый раз? Наверное, раз уже в тех самых местах. «Бегун к штабу!» «Бережем патроны, без нападения не стрелять!» — ожидаемо отреагировал Торопов. «Поезд, готовность по левому борту!» «Да, вон и они, их уже от нас видно. Также выстроились по кромке леса, словно что-то ждут». «Смежник, что по правой стороне?» — уточнил Ильин. «Движение и ауру не чувствую!» — доложил Костик. «Ну да, стая редко разделяется, когда наблюдают за столь опасной добычей. Впрочем, наш поезд вообще не добыча, это верная смерть. Сколько там волков?» «Видно, меньше десятка. Несколько пулеметов им и добежать не дадут. Значит, опять будем играть в гляделки. Нехорошие такие гляделки». Волки бросились, когда с ними поравнялся идущий перед нами вагон, тот, что с БТРом. Причем кинулись они ничуть не на БТР, нет. На нашу платформу и на ту, что шла с пулеметным козелком. Пулеметы заработали почти одновременно. Колян присоединился со своим калашом. Лёха стоял, держа на изготовку серебряный СКС, поводя стволом. Видимо, ждал возможного вожака. Мальчишка сжался за капониром, заткнув уши. Молотило очень хорошо. Вон, одного волка сняло очередью, вон второй покатился кувырком. Расстрел, как есть расстрел. Не знаю, что меня дернуло взглянуть на Костика. И я наткнулся на его совершенно безумный взгляд, направленный куда-то мне за спину. Колдун открывал и закрывал рот, видимо... Сились что-то сказать и не мог. Повернулся по его взгляду и сразу ослабевшими руками вскинул карабин. В груди похолодело. Или это амулет внезапно стал ледяным? Огромный светло-серый волк несся справа наперерез нашему вагону. Огромными скачками и будто совершенно бесшумно. Я слышал стук колес, стрекот пулеметов, отрывистую дробь калаша, но не слышал вообще ничего от движения зверя. Ощущение было жуткое. Словно призрачный волк бежит точно на меня, и я, задавив подкатывающее оцепенение, спустил курок. Отдача раскладного приклада, плавно бьющая в плечо, вернула заклинившие чувства, но я уже понимал — не успею, не успею. Пули одна за одной уходили в оборотня. Какие из них попали, даже не знаю. Но этого мало, мало. Не тот калибр. Почему я не поставил магазин с серебром? Долбаная экономия, мать ее. Ребята не успеют развернуть пулеметы. Уж очень неудобный угол. У станка нет возможности полного оборота. БТР разорвал бы волчару парой снарядов. Но и он не успеет повернуть башню, если сквозь амбразуры оборотня вообще заметили. Успеть могут только Колян и Леха. Где же вы, мужики? Я не могу обернуться. Колдун, Костик, мать твою, что ты молчишь? Куда ты вообще смотрел? Волк быстро сокращает дистанцию. Он гораздо крупнее того, что я завалил за кисельней. Раза в полтора, наверное. А глаза... Кажется, я сейчас видел только его глаза. Глаза светлые, серые, почти прозрачные и почти человеческие. Как и у того первого. Проклятое дежавю. Сколькими пулями я тогда попал из беретты? Сколькими попал сейчас? Нас толпа, но кажется, что я опять один на один с оборотнем. Последняя пуля серебряная. Затвор встал на задержку. Помогла? Непонятно. Оборотень уже прыгнул. Он летит, летит прямо на меня. Не успею сменить магазин. И пистолет вытащить не успею. Я швырнул карабайн под ноги, схватил с капонира трофейный Томпсон Ильина, чуть не содрав ногти, крутанул маленький неудобный предохранитель, почти на автомате увидел большие глаза сжавшегося тут же мальчишки. Но нет, пацан, мы еще побарахтаемся. Томик бил одиночными. Переводить огонь некогда. Я жал и жал на спуск. Оборотень приземлился прямо на платформу. Та качнулась под ногами от толчка, уши резанул крик. Кажется, зверь кого-то сбил на землю. Удар огромной лапищи, я отлетел назад, долбанулся головой о мешки, из последних сил навел ствол и снова жал, жал, жал. На меня обрушилось что-то тяжелое и душное, остро пахнувшее шерстью и псиной. Липкое от обилия крови. Мир погас. Глава 12. 16 октября, понедельник, день. «Вот зараза!» — прозвучало, как через вату. «Похоже, готов наш волк!» «Волк? Волк убит?» «Наверное, да. Если ребята успели развернуть пулемет, если Леха отстрелял из своего серебряного СКСа». Кто-то вцепился в мой рукав, затряс. «Волк, волк, вставай!» И послышался плач. Кто тут ревет? А, голос, это мальчишка. А я живой вообще или уже сейчас воспарю? Голова совсем не варит, ничего не вижу. Глаза не разлепить, во рту мерзко, то ли кисло, то ли сладко, и состояние такое, будто часто тошнило. Встать смогу? Нет, не надо пока, пусть зрение вернется. «Так погодьте, он живой вроде!» — крикнул кто-то, голос незнакомый. «Смотрите, шевелится!» «Кто живой, я или волк?» Это волк на меня упал. И где я вообще? Покачивания вагона и стука колес нет. Ну и уши словно заложило. Я вообще на поезде или где? «Не давайте ему шевелиться. Похоже, он в мясо. Живого места нет», — велел кто-то. Так, это вроде Ильин. Голос узнаю. Я открыл было рот, чтобы сказать, что жив, но в горле только булькнуло приторной мерзостью. Меня схватили за ноги и за руки, придерживая. Лица коснулось что-то влажное. «Смотри, на лице не царапины!» — сказал еще один невидимка. — А кровище, словно его БТР переехал. — Волков, ты слышишь меня? — отчетливо спросил Ильин, судя по голосу. — Кивни, если можешь говорить. Так, вот теперь уже точно обо мне. Я коротко кивнул, голоса одобрительно загудели. Наклонив голову, сплюнул, попытался выдавить из себя. — Да. — Не шевелись, ты в крови весь, как со скотобойни. Мы думали, ты все уже. — Что с глазами? — прохрипел я. Язык слушался с трудом, во рту словно жижа какая-то переливалась. — В крови весь, говорю. Сейчас ополоснем. Что болит? Ноги, руки чувствуешь? Я пошевелился. — Все вроде чувствую. Болит, отшиб. Где волк? — Убили оборотня! — вставил кто-то. Моего лица опять коснулась влажная то ли тряпка, то ли бинт. Протирали вокруг глаз. — Он Леху с платформы сбросил. У Лехи два перелома, похоже. Ты волка почти в одну харю завалил. Мы только законтролили. Я с трудом продрал глаза. Перед ними висела пелена. Фигуры видны. — Скажи мелкому спасибо, — сообщил Ильин. — Он аж истерику устроил. Там волк, там волк. Мы и не поняли сразу. Вокруг поезда тебя искали. Еле оттащили тушу. Она центнера три весит. Хорошо, смежник помог. — Волк жив, я знал! — торжествующе крикнул откуда-то сбоку мальчишка. Ильин, судя по звуку, отвесил ему легонький тумак. — Говори, Сергей, хватит с нас волков. Я хотел протереть глаза, но руки, похоже, тоже были в кровище. Ноздри, казалось, напрочь забили запах, приторный и тяжелый одновременно. Потекла вода, кто-то полил из фляги. — Ладони подставь! Вымыв руки, я, наконец, протер глаза, огляделся. Я так и сидел у капонира, куда меня отшвырнул оборотень. Рядом валяется Томпсон и Лина. Ребята стоят полукругом, слева аж приплясывает пацаненок. — Я знал, что он жив! А вон и туша волка. Просто оттащили от меня, так и раскорячилась поперек платформы. Огромная вся в крови. Да и я, похоже, тоже. Если оборотень, расстрелянный в упор, из Томпсона упал на меня, то ясно, что на меня все и хлынуло. Жаль, куртка, скорее всего, на выброс, если отмыть не удастся. И, кстати, подумал я. Пошатываясь, встал, оглядел себя. Ну да, хоть сейчас в могилу. Ни один человек не поверит, что это может быть живым. Крови нет разве что на ботинках. — Первый штаб, что там у вас в итоге? — поинтересовалась рация. — Потери? — 2/200, 1 контужен, — доложил Ильин. — Сейчас труп зверя сбросим, доложу. — Понято. Штаб отключился. — Сиди уже, Серега, — махнул рукой Колян. — Мужики, давайте толпой. — Смежник, что стоишь, как баран? Лучше бы смотрел в лес, и не пришлось бы сейчас это ворочить. Давай, чем ты его там приподнимал? — Ну да, хорошо, что колдун с нами. У технарей явно в арсенале есть что-то, чтобы ворочить тяжести. И правда, Костик, потоптавшись у туши, что-то с ней сделал, и бойцы, поднапрягшись более-менее бодро, столкнули останки оборотня с платформы. Технарь, скорее всего, во время нападения просто испугался и впал в ступор. Не привык парень к такому, но кто ж знал, что нападение будет на последний вагон? Логично, что боевые колдуны сконцентрировались в передней части поезда. За спиной-то у нас вроде как чисто. Но всем урок будет, и мне тоже. Нельзя о тылах забывать. Я поднял свой карабин, проверил. Вроде нормально все. Чуть извозился, но приемлемо. Поменял магазин, не задумываясь, вставил снаряженный серебром. Хватит с меня на сегодня. Задев куртку, опять вляпался в уже подсыхающую кровь. Да. Отмываться мне теперь и отмываться. И куртку надо очистить. Не хочу ее лишиться, очень уж хорошая. Достал флягу, прополоскал рот, потом еще раз. Стало полегче, хотя ощущение гадости полностью не ушло. Поезд тронулся. Я дошел до капонира с пулеметом. Здесь, на плащ-палатке, лежал Леха, морщась от боли. На ноге и руке наложены шины. У одного из пулеметчиков шина на предплечье. Тоже перелом, значит. А оборотень умен. Выходит, пока стая отвлекала пулеметчиков, он ворвался в самую гущу, моментально нейтрализовав стрелка с серебром, и... Я замер. И что? Ради чего вообще все это было? Стаю проредили, вожака убили. Вспоминая наш давешний разговор, оборотень не полезет на пулемет. А тут практически полез. Ну, не на пулемет, конечно, но на группу хорошо вооруженных людей. И опять же, вспоминая разговор, оборотень непростой, а этот, как его, первородный. Но мы убедились, издырявить его можно точно так же, как и обычного. А вот разговор о том, что стая под предводительством первородного оборотня гораздо опаснее, как раз получила подтверждение. Век живи, век учись. Но все же, зачем стая полезла на поезд? Цель какая была? На что надеялся вожак? Загадка. Я вернулся к залитому кровью капониру. На единственном более-менее сухом месте устроился мальчишка. Ильин сидел верхом на мешках, глядя в лес. Слева потянулся брошенный, разграбленный состав, уже виденный вчера. — Ну что, спасибо, мужики! — протянул я руку мальчишке, и тот осторожно пожал ее. — Тебе, Коля, что сказал ребятам, где меня искать, пока я там не загнулся. Тебе, Колян, — это уже Ильину, — за твой томик. Реально он мне жизнь спас, похоже. — Ты обращайся, если что, — отшутился здоровяк, покачал головой. — Ну и видок у тебя, волк! Призраков пугать можно. Отмойсь. Ну да, ладно, вернемся в город, посмотрим. На заводе вроде душевые есть, а лучше давай ко мне. Титан натопим. Кстати, он помахал пустым магазином от Томпсона, вогнал его на место. С тебя 20-ка, 45-х при случае. У меня их, если что, вообще нет. И он, с сожалением, прислонил пистолет-пулемет к капониру. Кто-то из ребят успел затрофеять боезапас раньше меня. Принесу, кивнул я. «За мной не заржавеет!» «Ну что, мелкий, испугался?» — потрепал я мальчишку по волосам. «Я за вас испугался, дядя Волк. Дядя Сергей!» — поправился пацан. «Когда Волк на вас упал...» «Ничего, сынок, живы будем, не помрем!» Не выдержав, улыбнулся я. «Ты не высовывайся, сейчас еще опасное место будет!» Отстойники проехали как-то буднично. Опять выбежали мехов балки, не меньше десятка, но на открытом месте их расстреляли без особого труда. Пацан смотрел из-за капонира на работу наших пулеметчиков почти с благоговейным ужасом. Когда поезд прошел ворота и стал медленно втягиваться на территорию бывшего завода, я даже подумал, как, и это все? Ну, как сказать? Не все, далеко не все. Строго говоря, все только начинается. По рации дали команду вагонов не покидать. Площадка, с которой мы выезжали вчера утром, кстати, была оцеплена. И еще где-то час нас мурыжили гидростроевские колдуны. Именно гидростроевские, а не те, что выезжали с нами. Порядок-с. Мне досталось удвоенное внимание. Мало того, что с призраком пообщался, так наш вагон еще и хорошенько перетряхнули на следы укуса оборотня. Как ни странно, следов не оказалось. Травмы от ударов лапами и падений не в счет. Каращук, осмотрев меня, покачал головой и сказал, что возвращаемся в вокзальный завтра. Пока что можно в казенную общагу или на свой вкус. Судя по его выражению лица, он сомневался, что я смогу привести себя в надлежащий вид даже к завтрашнему дню. Но я его успокоил, сообщив, что буду у Коляна. Надо пользоваться приглашением. Маша заявила, что от меня больше не отойдет. Соколов, кажется, насупился, но они с напарником как раз сгружали какие-то вещи, и протестовать явно было не резон. Из вагона вывели единственного пленного бандита на четырех веревках, растянутых в стороны, как какого-нибудь людоеда из голливудского кино. Ну еще бы. Интересно, наши увезут или гидростроевским оставят? Торопов, мельком взглянув на мальчишку, велел Ильину завтра оформить его в детдом, а там видно будет. Судя по лицу здоровяка, вряд ли он оставит мелкого без своего присмотра. Он и сейчас велел ему держаться рядом. Мальчишка уже выглядел поувереннее, чем в деревне, но явно было видно, огромное строение на него давит. Да, этот завод сейчас серый и пыльный, и горожан-то давит, не то что выросшего в лесу пацана. Колян, что-то выяснив у Торопова, пошушукался с водителями и вернулся довольным. Сказал, что до мэрии нас довезут. Это кстати. Тут не сильно и далеко, километры три, но вот топать ногами не очень хочется. Они у меня после нападения волка еще подрагивают. Маша и мальчишка опять же. В общем, еще через час мы были у Коляна, в уже знакомой квартире с видом на Триаду. В кабак не пошли, с мальчишкой несподручно, да и сильного желания не было. Немудреная еда у приятеля нашлась, так что я взялся топить титан, а он готовить. И лишь встав под душ из горячей воды, я понял, что меня понемногу начинает, что называется, отпускать. Что ни говори, засохшую кровь с большей части тела удалось отмыть только сейчас. Въелась крепко. Похоже, наглотаться ее успел. Титан пришлось топить несколько раз. Мылись все по очереди. Хорошо, хоть у хозяйственного Коляна был запас торфяных брикетов для растопки. Мальчишка, похоже, первый раз увидел водопровод и, наверное, впервые отмылся начисто. Вообще, конечно, лучше бы в баню. Она даст 100 очков вперед всем этим титанам. Но сегодня и на самом деле не в силах. Причем все. В финале я мучительно застирывал свою куртку и потом кое-как пристроил ее на радиатор отопления. Авось подсохнет до утра. Батарея у Коляна греет нормально. Потом долго разговаривали. Мы по очереди пересказывали Маше произошедшее на нашей платформе. У мальчишки, кажется, получилось эмоциональнее всего. Она о происходившем в штабном вагоне отделалась короткими фразами, и по поведению Маруси можно было сделать вывод, что Каращук за ней плотно присматривал. Выходит, именно для этого он ее с собой потащил, как я и предполагал, проверить в боевой обстановке. Кстати, ведь буханка с подавителем колдовства тоже катилась с нами, но работал ли хоть раз подавитель? Предположу, что нет, микроавтобус так и проторчал на платформе. А дальность действия у подавителя невелика, в этом я лично убедился в порогах. Зачем же его с собой потащили? На всякий случай? Или конструкция уже усовершенствована, и дальности хватало до монастыря? Не думаю, что Каращук ответит, если его спросить. Про ночной разговор с призраком я тоже рассказал. Какой смысл скрывать, если и так все знают после проверок? Правда, версию преподнес ту же, что и Каращуку, дескать, расспрашивал о черепах, толкового ответа не получил. Колян, кажется, поверил, а вот Маша смотрела подозрительно. Не верит, зуб даю. А значит, будет еще разговор на эту тему. Но Маруся девочка умная, а значит, разговор заведет, когда мы будем одни, раз уж сейчас не переспросила. Уже ближе к ночи, когда укладывались спать, пришла мысль все о той же буханке. А не дали ли этим приборам своего рода защиту на ночь? Тут у нас ничто не потревожило. Верно ведь? И призрак близко не подошел. Почему? Может, как раз поэтому. Есть и у права аргументы. Есть. И сейчас, когда мы вернемся в вокзальный, конфронтация с колледжем пойдет на новый виток. А значит, и мне надо форсировать свои планы. А первое — попробовать выбраться на болото и понаблюдать. Конечно, это опасно, но сейчас, когда болото дремлет, не настолько. Это шанс, его надо использовать. В идеале бы расположиться в домах неподалеку, например, в полуразрушенных деревяшках на Красноармейской. Они, с одной стороны, смотрят на болото, с другой — до стены КПП не более полукилометра. Если нормально вооружиться и быть осмотрительным, ну и не лезть в поганый туман, попробовать можно. Вот пересекать болото пешком я не рискну, даже по дороге. А понаблюдать с краю почему бы и нет? Главное — выбить хотя бы один свободный день. А то сейчас, когда управа положила на меня глаз, это будет не так просто. Идеальным было бы выехать на болото с Карощуковской буханкой. Но что толку о несбыточном мечтать? Впрочем, а почему мечтать, волк? Сдавайся управовским, и, скорее всего, прибор будет в твоем распоряжении. Рядом будет уже точно, вот только как бы его не стали на тебе же испытывать. Маша и мальчишка уже вовсю сопели в соседней комнате. Колян тоже захрапел. А я все лежал, завернувшись в спальник, и смотрел в потолок. Карощук и его головорезы отошли на второй план. Опять вспомнился волк. Того первого оборотня, года полтора назад, я помню очень хорошо. Он вел себя уверенно и нагло. Стая под его предводительством работала как единый организм. Загнали они меня без особого труда. И точно так же, в легкую, сожрали бы, не окажись у меня серебряной пули. Эта стая сегодняшняя тоже работала исключительно слаженно. Но ради чего? Ради чего вдоль железнодорожного полотна осталось лежать минимум 6 волчьих тел, не считая вожака? Было же ясно, что нападение на вооруженных людей еще и с пулеметом — самоубийство. Значит, именно это и должно было произойти. Волки обязаны были погибнуть. Более того, погибнуть должен был и вожак. Но для чего? Он ведь даже не порвал никого из тех, кто был на платформе. А мог, он отбросил меня лапой. А мог бы сработать зубами, и тогда развалил бы меня на две неравные половинки. Или не меня, а Лёху или Коляна, или даже пулеметчиков. Я заворочился, стало прохладно, и я не сразу сообразил, что холодок идет с груди, от амулета. В другое время я бы вскочил, но сейчас вдруг пришла абсолютная ясность в мозгу. Как там сказала баба Зина при первой нашей встрече? «Вкусивший кровь древнего мечен волком». Кажется, так. И еще что-то о том, что древний придет продолжить род через 500 дней. Ладно, допустим, я тогда попробовал на вкус кровь оборотня. Если, конечно, предполагать, что дело во мне, а не в ком-то из ребят с платформы. Сколько дней прошло с того времени? Тогда было 3 июня, эту дату я на всю жизнь запомнил. Год до 3 месяца, до половины нынешнего октября. Сколько там дней выходит? Вновь обожгло холодом, и на этот раз совсем не из-за амулета. Я пересчитал дважды. Неужели? Выходит, 500 дней прошло именно сегодня. Первородный оборотень, не тот, что с трассы, другой, действительно вернулся ко мне 1500 дней спустя. Так, волк, спокойно. Что говорила бабка уже та, которая призрак? Древний передает силы кровью зверя, смертью зверя, когда закроется глаз ночи. Глаз ночи. Что это значит? А черт его знает. Метафора. Знать бы о чем. Смерть зверя есть. Он мог полезть на платформу именно ради этого. Умереть с пользой, зная, что подходит его срок. Кровь зверя. Ну да, он меня обляпал. Я, скорее всего, ее наглотался. Но на мне нет ни царапины, значит, его кровь не попала в мою. Более того, меня проверяли колдуны и ничего не заметили. Иначе я так бы и остался на карантине где-нибудь на пыльном заводе. Обнаружение заразы от оборотня отработано. Колдуны ее обнаруживают в раз. В конце концов, Соколов 100 пудов следит за мной. Но и он ничего не сказал. А ведь вполне мог постоянно анализировать мою ауру. Нет, Соколов это бабушка надвое сказала. Если он работает на Бурденку, нифига он Карощуку не доложит. А вот Бурденко постарается меня заполучить в очередной раз. Многое закрутится, стоит нам вернуться в вокзальный. Вот тебе новая задачка, волк. Подействовало ли то, ради чего оборотень положил половину стаи? Глава 13. 18 октября. Среда. Утро. Вторник у меня как-то выпал из жизни. Вернулись из гидростроя рано, еще и 10 утра не было, и Кращук широким жестом объявил мне и Маше два выходных. То есть в четверг к 9 утра в управу. Учитывая, что связанного главаря бандитов везли в Шишиги вместе с нашим конвоем, безопасникам и так есть чем заняться. Так что я, едва придя домой, завалился спать, даже есть не стал. Вероятно, сказался общий нервяк последних дней, да и зазнобилось чего-то. И вырубило меня качественно. Проснулся только вечером, но зато свежим, как огурчик. Бронекуртка более-менее высохла, хоть и стала на вид гораздо более потасканной. Загадки отступили на второй план, решимость все же навестить болото окрепла. И я сел чистить и проверять стволы. Среда отлично подходила для задуманного. Конечно, так и подмывало зайти к Маше, поговорить, но вечером Маруся на стук не ответила. Во внешней двери я обнаружил записку, уж не знаю, мне написанную или еще кому, ушла к девчонкам. Ну ладно, отложим. А то ведь знаю я Машу, она либо со мной увяжется под самым что ни на есть благовидным предлогом, либо так или иначе меня туда не пустит. Отговорит, она это может. Но скорее именно увяжется. Так что в 7 часов утра я вышел из дома, увешанный оружием снизу доверху. СКС, карабайн и 2 пистолета во внешних кобурах. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Да и длинноствол с серебром будет кстати. Не отойдя от дома и 100 метров, попался патрулю. Конечно, ничего не сказали, хотя 2 карабина осмотрели удивленно, проверили документы и отпустили. Ну ладно. Хорошо уже то, что моя аура в порядке, а то я после поездки в Беленец, скажем так, немного волнуюсь на эту тему. План у меня уже был. Есть всего одно место рядом с болотом, которое не ветхое и при этом достаточно близко. Бывший дом отдыха машинистов. Солидный 2-этажный особнячок, построенный, судя по стилю, в 60-х, а то и раньше. К которому, вероятно, перед самой здешней войной начали пристраивать обширное кирпичное крыло, выходящее как раз к болоту. Когда едем по старой дороге, как раз проезжаем мимо. Вокруг разрослись деревья, но здание фасадом выходит буквально на стену. Значит, и прикрытие есть на крайний случай. Вот только тайно из города не выскользнешь. Была поначалу мысль выйти через южный КПП, но вот топать до места потом придется пару километров, не меньше. Зато от КПП-1, через который обычно выезжаем на болото, и полукилометра не наберется. Ладно, черт с ним. Если предположить, что городская охрана о каждом моем телодвижении докладывает Корощуку, то можно сразу в дурдом идти. На КПП тоже посмотрели удивленно, но особо не расспрашивали. Я по удостоверению все еще числюсь в патруле. Уж не знаю, какие у Корощука планы на меня, но ксиву боевой группы он мне выписывать не торопится. Либо вообще не собирается, если я ему, как и Бурденке, нужен в первую очередь для экспериментов. Получив от дежурного стандартный инструктаж о том, что каждая одиночка выходит за ворота на свой страх и риск, я, наконец, вышел за стену. Грохнула металлическая дверь смотрового шлюза, и я остался один, ну, не считая дежурных на стене. Да, странное чувство. Один за стену я еще не выбирался, ну, минимум с Машей. Эх, а лучше бы с Юркой, уроды колледжевские. Никогда вам не прощу этого. Я поежился. Утро не жаркое. Натянул на уши вязаную шапку плевок, снял с плеча СКС и зашагал вдоль стены по противоположной стороне улицы, мимо разваливающихся одноэтажных хибар с разросшимися яблоневыми садами. А яблок навалом, сюда бы Стаса Тищенко. Не, правильно тогда говорили. Лучше не есть ничего в таких местах. Болото рядом. Дорога не сильно убитая, подсыпают иногда. Луж, правда, много, уже сыро. Большинство деревьев вдоль самой стены вырублено. Вон напротив дома уткнулась в полувывороченный поребрик «Волга». Кстати, скорее всего, провалившаяся. В 83-м таких с пластиковой облицовкой радиатора вроде еще не делали. Давно уже разукомплектованная, конечно. Ну, хоть тумана нет, и то хорошо. Хотя на самом болоте вполне может и быть. Тут до него 300 метров. Несколько линий деревянных одноэтажек. Отсюда не видно, а вот с дома отдыха все должно быть как на ладони. Само болото и со стены не везде просматривается. Так, а зря я по улице шагаю, на виду у сторожевых башен. Надо бы, пожалуй, с линии видимости уйти, хотя бы для того, чтобы исключить возможные расспросы. Вон туда, в проулок. Пусть думают, что я помародерить решил. Я свернул на заросший кустами выезд и нырнул за старый деревянный сарай. Так, вот теперь меня с башен не видно. Колдунов на них обычно нет, стена же оборудована сигналками и оберегами, так что ауру мою выслеживать никто не будет. Я рывком пересек площадку перед обшарпанным каменным зданием. Судя по заросшим лесенкам-лазанкам и ржавым качелям, это был когда-то детский сад. Нырнул за старую жилую двухэтажку. Так, надо быть осторожнее, чтобы ноги не переломать. Ну что, я почти у цели. Вон он, дом отдыха. На первом этаже рам нет вообще. Видимо, до их установки и не дошло, так что забраться внутрь можно даже без излишней акробатики. Через главный вход не пойдем, он смотрит на стену, а значит, с башен увидит. Вот выйти вполне можно будет через него, когда дело будет сделано. Но торопиться не буду, сначала понаблюдаю. Хорошо, что сейчас тихо и ветра почти нет, любой звук сразу слышен. Прижавшись к стене дома, чтобы ограничить сектор, я быстро пробежался по окнам дома отдыха биноклем. Не, пусто. Говорят, раньше живность сюда забредала, вроде одичавших собак или мелкоты с болота, но с башен как-то сразу стали ее отстреливать и, видимо, подействовала. Старая застройка меж стеной и болотом так и осталась своеобразной нейтральной полосой. А голова-то начинает ныть. Скорее всего, я уже достаточно близко к тому пробою, что на болоте. Значит, он где-то совсем недалеко от этой точки. Я, не глядя, расстегнул ворот куртки и нащупал на груди амулеты Ксении. Теплый. Как странно. Что это значит? Мне ничего не угрожает? Я ведь так и не понял, при нападении первородного оборотня на поезд похолодел амулет или нет. Нет, кому я верю, так это и Ксении. Уверен, амулет срабатывает так, как надо. Если он сейчас теплый, надо действовать. Я перебежал расстояние меж постройками, но мог бы этого и не делать. Деревья и кусты вдоль бывшей улицы разрослись. Вряд ли меня увидели со стены. Даже при том, что листвы осталось не так много. Да и башни находятся правее и левее от дома отдыха. Напротив его вряд ли поставили наблюдательный пункт. Это уже паранойя. Восстановив дыхание, осторожно пошел вдоль стены. Так, вон очередное окно. И под ним как раз фундамент потрескался. Есть на что встать. Попробуем, ну-ка. Вскочив на скол фундамента, я ухватился за старые кирпичи, подтянулся и убедился, что комната пустая и разорена. Тут, небось, даже крысы не живут, жрать нечего. Перевалился в помещение, вскочил, повел стволом. Тихо, ни шороха. Голова только ноет. Так, ладно. Я закинул СКС на плечо и вытащил пистолет и достал патроны. В тесноте коридоров с ними подручнее. Посмотрим. Здание пустовало. Да, до серьезной достройки тут и не дошло. Обстановки нет, один строительный мусор. Скорее всего, отделку и не начинали. Вон голые кирпичи, даже штукатурки нигде нет. Ну и хорошо. А голова ноет, значит, место я выбрал правильно. Осмотрев здание, я без труда нашел лестницу на второй этаж, поднялся и вышел в одну из комнат на восточной стороне, просторную, с несколькими окнами. Осторожно выглянул наружу. Офигеть! Болото было как на ладони. Огромная, полукилометровая сырая прогалина раскинулась передо мной, словно диорама в музее. Слева видны деревянные дома. Они вообще практически к болоту выходят. Вдали, в дымке, просматривается частная застройка и пустующие пятиэтажки и расстанки. Низкая водяная растительность, ивы или еще что-то вроде того, и наряду с ними жесткая, даже на вид осока, желтовато-серого цвета. Перекрученные деревья незнакомых пород, явно через пробой семена занесло. Кое-где блестит вода. Ну да, болото оно есть болото. Все затянуто не то чтобы туманом, а именно дымкой. И пойди пойми, от воды она или что-то натащила из того мира, откуда приходят к нам местные обитатели. Прислонив СКС к проему окна и не выпуская ТТ, я убрал беретту и вместо нее вытащил бинокль. Вот и посмотрим. Водяного я увидел примерно через полчаса. Огромное тело показалось из застойной воды метрах в 200 от меня. Всего на несколько секунд. Не знаю, что это за форма жизни, но напоминает водного динозавра с непропорционально короткой шеей. Не лохнесское чудовище, но что-то вроде того. Кстати, ни разу не видел его целиком. Кто знает, что там у него под водой, лапы или плавники. Чем-то же они раскапывали дороги, а может, просто размывали. А вон возле него всплески. Точно, прыгуны. Пара, как всегда. А вон еще пара скачет, чуть в стороне. Что они жрут, интересно, когда наших машин мимо не проезжает? Даже в бинокль не разобрать. Где же может быть пробой? Ноет голова, ноет, но не более того. Если верить колдунам, моя аура или энергетика, черт его знает, что именно, усиливает действие пробоя. Способна она отсюда изменить работу пробоя на болоте? Сомневаюсь. Скорее всего, слишком далеко, но ближе я пока соваться не рискну. Амулет кольнул холодом, но как-то неуверенно. И в тот же момент сдавило виски, пробой, и где-то совсем рядом. Кажется, меня тряхнуло ознобом, когда я услышал внизу голоса, неразборчивые, что-то вроде бу-бу-бу, но в то же время вполне отчетливые. Донесся хруст строительного мусора под ногами. Люди двигались свободно, ничуть не таясь. Они явно были уверены, что посторонних тут быть не может. Я изо всех сил, стараясь не шуметь, присел, осторожно положил бинокль и взял пистолет. Так, что-то не сходится. Если сработал пробой, и после этого появились люди, то означать это может только одно. В нашу реальность попал очередной бедолага, а то и двое. Но это совершенно не вязалось с поведением невидимых пока что людей. Ни криков, ни истерик, ни даже удивления. Монотонно и буднично. Словно они занимаются хорошо знакомым делом. Так, судя по направлению звуков, они подо мной. Значит, подниматься не стали. Уже хорошо. Что дальше? Для этого надо понять, кто они и что им надо. Так, бежать поздно и некуда. Вариант один — слушать. Я сдвинул СКС, чтобы ствол не торчал наружу. На всякий случай сдернул предохранитель. Присел. «А мне это нравится. Пришел, сделал и ушел». Наконец-то донеслись до меня более-менее разборчивые слова. Такое ощущение, что и слух усилился. Видимо, от нервов. Я, ну, никак не ожидал тут кого-то встретить. А голос молодой, не хриплый или прокуренный. «Делать легко, а платят хорошо. Ближний круг, опять же, тебе тоже понравится». «Точно не опасно», — уточнил второй чуть менее уверенным тоном. «Но что ты хочешь, всю жизнь плитки или холодильники заряжать? Ерунда это! Вон, смотри, можно наверх подняться, но лень, отсюда тоже видно». Ну, хоть это хорошо, что они наверх не полезли. Зачем наблюдают? Я был уже почти уверен в том, что будет дальше. «Давай вон к тому дому!» — сообщил первый, явно старший. «Вылезай через окно, там подсыпано. Право не забирай, со стены будет видно». Послышалось шебуршание, и я еле подавил желание выглянуть вниз. «Не надо, не надо. Если он побежит к одному из тех домов, что в поле зрения, я и так увижу». Я не ошибся. Человек бежал по диагонали к заброшенной деревянной одноэтажке, чуть левее, на самом краю болота. Одет в утепленную куртку из местной ткани типа джинсовой, в шапке-плёвке, я совершенно не удивился, увидев у него в руках арбалет. Колдуны. Кто же еще может заряжать плитки и холодильники? Первый почти добежал до заброшки, когда я увидел второго. Одет так же, только руки пустые. Судя по пластике движений, оба молодые. И тридцатника нет. Но если колдуны, то так и есть. Внизу тихо, значит, их двое и было. Бегут умно. Их прикрывают кусты и заброшенная двухэтажка за спиной. Со стены не заметят. Я наконец-то выдохнул, когда оба скрылись за деревьями у деревянного дома. Так. Колдуны зачем-то выбираются к болоту, причем вплотную, гораздо ближе, чем рискнул я. И мало того, выбираются тайно, чтобы их не видели со стен. Значит, операция не городская, это именно внутренняя деятельность колледжа. И не для всех. Один упомянул про ближний круг. Испытание для молодежи? Вполне возможно. Стоп. Если сложить 2 и 2, получается 4. Они не просто пришли сюда, а прибыли через пробой. Как еще объяснить мою головную боль? Сначала легкую, а потом словно всплеск. Выходит, вот оно что. Созданием локальных пробоев колледж вполне себе владеет. Ну, этого и следовало ожидать. Не стоит недооценивать Бурденку и Ко. И Ксения с братом, кстати, попали в город в точности таким способом. Но этим явно владеет их народ, который наверняка намного древнее нашего. И, между прочим, пробой позволяет колдунам выходить из города тайно. Странно, что они не сделали выход из пробоя сразу там, где надо. Но это, если порассуждать, тоже логично. Тут капитальное здание, да и есть возможность оценить обстановку, прежде чем соваться в самую пасть водяного. И еще. Раз, по словам старшего, под окном подсыпано, значит, они тут далеко не в первый раз. Я поднял бинокль, стараясь не высовываться слишком сильно. Нет, ничего не видно. Колдуны скрылись внутри дома. А отсюда и дом-то толком не видно, из-за многочисленных узловатых яблонь. Ну что, вариантов два. Либо уйти спокойно и, по большому счету, ни с чем, либо рискнуть и дождаться возвращения колдунов. А возвращаться, они, уверен, будут именно этим маршрутом. Пробой-то настроен сюда, в этот дом. Тихо пришли, тихо уйдут. Была у меня с самого начала мысль, понаблюдав отсюда, переместиться ближе, чтобы почувствовать пробой на болоте. Но сейчас это отпадает. По крайней мере, не раньше, чем колдуны уберутся во свояси. Значит, ждем. Колдунов не было минут 40, не меньше. За это время я еще раз увидел Водянова, все так же в сопровождении какой-то мелкоты. Наконец появились, один за другим, с небольшим интервалом. Движутся быстро, почти бегут. Так, от окна. Убрав пистолет в кобуру и спрятав бинокль, я встал и прижался к внешней стене. Ага. Вот и шум внизу. Они уже тут, забираются в окно. Ну все, друзья мои, убирайтесь в свой колледж, а я пойду посмотрю, чем вы там занимались. Шаги на лестнице. Твою же мать. Поднимается на второй этаж, значит, уходить пока что не собирается. Так, быстро, куда пойдут? Комнат тут несколько. Это первая напротив коридора. Так что, если они просто хотят выглянуть наружу, как и я, скорее всего, попрутся именно сюда. Вот засада. Я быстро перемахнул комнату. Хорошо, хоть мусора тут особо нет, шуметь нечем. И забился в угол справа от входа, чтобы сузить сектор. Проверил СКС, с предохранителя снят. Если они чувствуют себя как дома, углы при входе вряд ли будут проверять. Есть шанс застать врасплох. Но, блин, не стрелять же в них. Я недолюбливаю колледж, но эти ребята вряд ли в чем-то виноваты. «Давай вон прямо сюда, нельзя пропускать такой спектакль!» — послышался голос. Старший, явно. И он же вошел первым, уверенно зашагал прямо к окну. Вот и второй с арбалетом, буквально в двух шагах за ним. Ботинки грязные, сами все в пыли, но голос довольный. Значит, удалось все, что они сделали. Ствол моего СКС смотрел на старшего, он явно опаснее. Шаг другой. Видимо, начинает работать шестое чувство. Колдун сбивается с шага, медленно оборачивается, глаза расширяются, и он с размаха выбрасывает в мою сторону левую руку, в которой светится голубой огонек. Глава 14. 18 октября, среда, день. Руки и ноги сработали независимо от мозга. Все же полгода практики за городом дают свой результат. Оттолкнувшись, я рванул влево, палец трижды дванул на спуск. Расстояние меньше 10 метров, тут не промазать. А пуля летит быстрее любого колдовского удара. Сзади и справа обожгло леденящим холодом. Правая голень словно одеревенела. Старшего колдуна перечеркнуло двумя пулями, плечо и грудь. Я перекувыркнулся, не удержав равновесия, и с размаху двинул второго колдуна прикладом под ноги. Вот он явно оказался не готов. Оторопел, повалился на спину, и я, привстав на колено, двинул ему прикладом в солнечное и отшвырнул левой рукой арбалет. Все, теперь пару минут он не опасен, но не больше. Встал, тяжело дыша, правая нога еле шевелится. Сердце колотится так, словно вот-вот выскочит. Попытался понять, что творит амулет, и не смог. Видимо, слишком уж я на адреналине. Посмотрел за спину. Да. То место, где я только что стоял, представляло собой сплошной нарост льда с торчащими ледяными же шипами. Был бы сейчас как снеговик. Судя по всему, и правую ногу чуток задело. Ходить с трудом могу, но и только. Зараза. Но теперь одно ясно. В чем-то да виноваты, иначе не напали бы первыми. И долбанул он в меня явно чем-то ударным, а не выводящим из строя. Ну вот и еще один колдун на моей совести. Похоже, готов. Кровь уже и не пузырится. Скорее всего, я ему в том числе и в сердце угодил. Патрон у СКС мощный. Второй колдун скрючился на полу, судорожно глотая воздух. Убедившись, что до арбалета он не дотянется, арбалет, кстати, взведен, и болт вон в направляющих стоит, не вывалился, я похромал чуть ближе к окну, набрав расстояние 5 метров. Они собирались смотреть отсюда спектакль. Какое интересно. Ну уж нет, в окно я теперь не буду смотреть, пока не решу, что делать с колдуном. «Ну что? Живой, сука?» Как можно ласковее поинтересовался я, но все равно вышло карковище. «Какого хрена вы тут делали?» Колдун приподнялся на локте, вперился в меня мутным взглядом. Надеюсь, направленным на него карабином я выглядел достаточно угрожающе. «Говори, падла, ногу прострелю!» — не удержался я. В глазах колдуна появился страх. Ну еще бы. Судя по услышанным мной отрывистым фразам, он явно собирался на не сильно опасную прогулку. А тут нате. «Вы кто?» — наконец выдавил он. «Боевая группа!» — оскалился я. «Вот так тебе, понервничай-ка посильнее. Давно за вами присматриваем и про пробой в этом доме знаем. Повторяю для дебилов, какого хрена вы тут делали?» В глазах колдуна мелькнуло удивление, и до меня дошло, какую я сморозил глупость. «Не, далеко мне до Корощука. Если мы давно следим за ними, то прекрасно должны знать, что именно они тут делают. А переигрывать по-любому поздно». «Но!» — заорал я и выстрелил. Попал, конечно, туда, куда и целился, точно между раскинутых ног колдуна на уровне ботинок. Парень взвизгнул и сжался. Ощущение было такое, словно легонько дрогнул не только дом, но и все вокруг. И уверен, колдун это тоже почувствовал. Нет, ничего не посыпалось с потолка, мягкий, почти неслышный удар и дикая головная боль. И сразу с улицы донесся долгий протяжный вой вздох. Я прекрасно знал его по прошлым выездам. Крик водяного. Не далее, как в день первой встречи с Машей его слышал. Кажется, я отвлекся лишь на мгновение, но среагировать не успел. Сильный удар сбил меня с еще не окрепших ног на пол, между мной и колдуном встало дымное облако, и я услышал топот. Колдун улепетывал полным ходом. Твою же мать! Опять захотелось то ли заорать, то ли завыть. Провел меня, как есть провел. Я с трудом встал. Голень начала отходить, но бежать нет смысла. Ноги еле ходят. К тому же я понятия не имею, где именно в доме отдыха этот пробой. Да и он, если не дурак, подготовится к встрече. Дом отдыха, скорее всего, знает лучше меня. Пробой за ним все равно бросаться нельзя. Там мне моментально кишки выпустят, даже если это всего лишь колледж. Вот выходит, почему у меня болела голова в колледже. Работают они с пробоями. Работают. Я глянул в окно, морщась от давления в висках, и обомлел. Схватил бинокль. Прогалине бился водяной, заходясь воем. Вода вокруг него словно кипела, то ли раскидываемая мощными конечностями, то ли от какого-то эффекта извне. И главное, вовсю поднимается туман. Густой туман, нехороший. От эффекта извне. Ну, конечно. О чем я думал тогда ночью в управе? О том, что кто-то периодически достает водяных и делает это регулярно и целенаправленно. Вопрос был лишь один — кто? Теперь я знаю ответ, он для меня вполне логичен, ибо отлично укладывается в мозаику. Именно колледж периодически посылает своих ребят, чтобы сделать на болоте очередную пакость. Держать тамошную живность в тонусе, так сказать. Сейчас особенно актуально, учитывая, что семья из Виковщины всерьез успокоила болото. Кому же это понравится? Так, глядишь, и колледж потеряет свою значимость, по крайней мере, его боевая часть. Вот, значит, какой спектакль обещал убитый мной своему напарнику. Эффектное зрелище, что и говорить. Когда смотришь на него издалека, нет необходимости потом улепетывать до КПП на своих двоих. Так, Серега, хватит пялиться. Валить надо отсюда по-быстрому. За минуту мгла поднялась гораздо сильнее, уже скрыв тот дом, в который бегали колдуны. Боль не утихает, и это точно не пробой в доме. Эти говнюки, скорее всего, что-то сотворили, что инициировало пробой на болоте. И ты, Серега, сейчас рядом. А значит... Значит, пробой может оказаться гораздо сильнее, чем обычно. Я же не знаю, на каком расстоянии действует моя способность. Это уже не сходил за хлебушком полуторалетней давности. Это намного серьезнее. Даже при том, что я сейчас вооружен и стена рядом. Присев рядом с убитым, я бегло охлопал его карманы. Пусто. Не дурак, кто же компромат будет брать на такое дело? Ледяной след в углу уже таял, оплывал, шипов почти не видно. За полчаса-час от него и следа не останется. Хорошая штука, в теплую погоду самоликвидируется, и даже не будет подпаленных стен, как от огненного удара. А вот экран ноет, полноценно ходить тяжело, скорее всего, это ледяное колдовство дает и какой-то парализующий эффект. Вогнав в СКС патроны взамен потраченных, я похромал по коридору. Блин, тяжело идти. Выглянул в окно в бокс, зараза. Уже и здесь вдоль земли стелится дымка. Может, пересидеть на втором этаже? Ну нафиг. Я не знаю, сколько это продлится и что есть в арсенале болота, и если я, тьфу-тьфу, неожиданно усилил нынешний пробой, это может затянуться. Надо выбираться под сторожевые башни. До КПП метров 300. Но как-то надо еще их пройти. Вот и лестница, первый этаж. В засаде никто не ждет. Колдун, само собой, свалил при первой же возможности и, наверное, уже рапортует Бурденки. Ладно, к выходу вон туда вроде. Черт! Прыгун появился неожиданно, скорее всего, влетел через окно без рамы. Выстрел, отбросило пулей, они без серебра неплохо дохнут от СКСовского выстрела. Должен быть второй. Где? Второй прыгнул прямо на меня снаружи. Я еле успел отклониться. Хорошо, что рефлексы в норме. Даже чуть лучше. Адреналин хоть ведром черпай. Тварь ударилась о стену, видимо, не успев подставить лапы, и я от души долбанул по ней прикладом. Хорошо, если одна пара, а не как в тот раз. Бегом, бегом. В старом здании было спокойнее. Темнее, конечно, но хоть окон нет. Коридор только. Туда, к выходу. Так, вот и холл. Впереди видны ветхие полуоткрытые двери. Но не успел я сделать нескольких шагов по захламленному полу, как, сорвав створку с петель, в холл резво влетела невиданная раньше тварь. Размером со среднего крокодила, с такой же пастью, разве что морда чуть короче, и шипастыми хребтами вдоль позвоночника, на гораздо более длинных и широко расставленных ногах. Да что ж за напасть такая? На тварь ушла почти вся обойма. Причем было видно, что часть пуль просто отскочила по касательной. И это, твою мать, винтовочные пули. Завалил все-таки. Броненосец повалился на бок, продемонстрировав вдобавок немаленькую шишку на конце хвоста. Трясущимися руками, вбив в магазин очередную обойму, я, наконец, выскочил наружу. Ну, ё-моё! Дымка поднималась почти до щиколотки и тянулась чуть ли не до бывшей дороги. Но не оставаться же здесь. Вперед! Я прохромал примерно половину расстояния, когда за ногу уцепилось что-то невидимое в дымке. Я, остановившись, что есть силы, долбанул одной ногой о другую. Отвалилась, даже не знаю, что это было. Обернулся, зараза, еще один броненосец. Метрах в 40, не больше. Как раз выскочил из-за деревьев рядом со зданием дома отдыха. Вскинув карабин, выстрелил раз, другой. Не понять, попадаю или нет. Тварь резвая и, похоже, умная, бросилась в мою сторону зигзагом, грамотно ныряя то влево, то вправо, и повалилась под пулеметной очередью. Заскрежетав тормозами у края улицы, остановился УАЗик, наш, из патруля. Стас Тищенко полоснул еще одной очередью куда-то в кусты. Сидящий рядом с шапочно знакомым водителем Плотников замахал руками. «Волк, давай сюда, бегом!» «Мужики, кто бы знал, как я рад вас видеть!» Я захромал в сторону машины, выскочив из полосы дымки, не оборачиваясь. Прикроют, если что. С трудом влез на заднее сиденье, и машина с ревом рванула с места, разворачиваясь. «Вы откуда здесь?» Только и смог выдавить, осматривая ногу. «Нет, вроде все нормально. Невидимая мерзость даже не укусила». Или просто не смогла прокусить ботинок. «Стреляли!» — съязвил Паша, и я не сразу сообразил, что фраза из старого фильма как нельзя к месту. Стас, довернув пулемет, пальнул куда-то во мглу. Хотя нет, туман дальше не идет, остановился за крайним рядом домов. Голову понемногу отпускает, скорее всего, потому что удаляемся от пробоя. «Живой?» — уточнил пулеметчик. «Частично!» — никакой другой ответ даже в голову не пришел. Ухватив СКС левой рукой, размял ладонью голень. Вроде чувствительность возвращается, но похромать придется. «Значит, тебя мы и прикрывали», — резюмировал Пашка. «Прикрывали? В смысле?» «Нас с самого начала смены выгнали за ворота на оперативное дежурство», — пояснил Плотников, и мне не пришлось даже переспрашивать. «По заданию управы. Цель — прийти на помощь, если услышим выстрелы в этом секторе». Он неопределенно махнул рукой в сторону болота. «Но никак не думал, что это окажешься ты. А надо было!» «Эх, парни, так бы и обнял вас. Управа, значит. Ну что, Каращук в своем репертуаре. Значит, следил. Но в этой ситуации надо бы ему спасибо сказать. Не факт, что я бы успел вывести твари под огонь со стены. Ой, не факт, с поврежденной-то ногой». «Что там произошло?» — спросил так и оставшийся безымянным водитель, стараясь удержать прыгающую по колдобинам машину. «Колдуны что-то нагадили на болоте», — решился я. Скрывать от своих парней из патруля, с которыми вместе пуд соли съели, не имею права. «Пришли в дом отдыха через пробой. Одного я уложил, второй сбежал». «Ни хрена себе!» Пашка в таких ситуациях немногословен. «От этих можно было ожидать. Что дальше?» «Дальше попёр туман. Я видел раненого Водяного. Остальное вы сами видели». «Вот суки!» — процедил Тищенко. «Волк, что дальше?» «Я в город зализывать раны!» Постарался я как можно безразличнее пожать плечами. «И докладывать в управу. А вы?» «Мы остаемся», — просто ответил афганец. «До отмены приказа или до конца смены. Хотя что-то мне подсказывает», — прищурился он, — «что больше шума не будет». УАЗик выскочил на утрамбованную площадку перед КПП, просигналил, развернулся. Я слез на землю, пожал руки парням и похромал к приоткрытой двери шлюза, где уже маячил дежурный. Мурыжили меня долго. Колдун проверял, потом медик, потом опять колдун. Ладно, хоть не расспрашивали ничего, хотя отметили, что доклад пойдет в управу, и нужно туда обязательно доложиться, а то я сам не знаю. Наблюдал за тем, как орудуют колдуны, и думал: «Парни, ну вы ведь нормальные, почему же некоторые из вас ввязываются в эту муть с заговорами? Ради чего?» «Да есть ради чего, если правильно мотивировать. Точнее, если мотивирует тот, кто умеет это делать. Ближний круг, как выразился убитый мной колдун». Выйдя из шлюза, я ничуть не удивился, увидев Корощука. Безопасник стоял на площадке перед шлюзом, заложив руки за спину и покачиваясь с пятки на мысок, с самым что ни на есть безразличным видом. Но я сразу отметил, что кобура у него на поясе расстегнута. А чуть дальше стоял газик с эмблемой боевой группы, в котором скучали двое парней в камуфляже и с калашами. «Сергей Михайлович, ты, как я погляжу, без приключений, но никак не можешь!» Нейтральным тоном поинтересовался он, когда я приблизился. «Что на сей раз?» «Колдуны незаметно выбрались на болото и что-то там провернули», — в тон ему доложил я. «Болото в очередной раз взбесилось». «А ты был где?» «В старом доме отдыха. Они вышли через пробой, кстати, не через ворота». «Ну вот, видишь, как все просто», — вздохнул Богданыч. Обернулся, чтобы убедиться, что вблизи никого нет, продолжил вполголоса. «А ты зачем туда попёрся? Выяснять, как работает твоя способность усиливать пробои?» «Ну вот и точки над ее расставлены. Управа прекрасно все знает и обо мне, и о Маше. Попала собака в колесо». «Ага», — нагло ответил я. «Не отнекиваться же, правда?» «Ну и как тебе сочетание ихнего колдунства с твоей способностью?» «Упс. А ведь правда. Не с того ли болото взбесилось даже сильнее обычного, что поблизости был я? То-то мне голову словно буром высверлило в момент открытия пробоя». «Волков, вот только не выпендривайся. У тебя по лицу уже видно, что ты только сейчас это понял». Устало вздохнул Корощук. «Ты не допускаешь, что колдуны пришли на болото именно сегодня как раз потому, что ты был поблизости?» «Они не знали, что я в доме». Начал было я, но уже понял, что звучит это совершенно по-детски. «Они могли и не знать», — пожал плечами безопасник. «А вот тот, кто ими командует, скорее всего, знал и предполагал даже, что сольет исполнителей, но, тем не менее, послал их именно сегодня. Зато какой резонанс, а? И опять мы вряд ли поедем через болото без колдунов. Ненадолго хватило того, что сделали твои лесные друзья. А амулет теплый. Твою мать, выходит, сейчас Корощук вряд ли полощет мне мозги. Скорее всего, говорит он именно то, что думает. Выходит, именно я натворил дел. Ну, конечно же, не без участия наших заклятых друзей из колледжа». «Давай все же к нам, Михалыч!» — полувопросительно, полуутвердительно подытожил Корощук. «Твою способность надо изучать в тепличных условиях, а не вот так!» Он указал подбородком на стену. «Это кнут!» — не выдержал я. «А пряник где?» «Да это и есть пряник!» — вздохнул безопасник. «Но если тебе нужен еще один, давай так. Работаем с тобой в полном согласовании, без члена вредительства. Все это время твоя Маруся на обеспечении управы. Ее способности не трогаем, пока не разберемся с твоими. Идет?» «Вот он, кнут. Чего же не сделаешь ради того, чтобы управа не трогала Машу? Они не тронут. Корощук не дурак и прекрасно понимает, что надо идти к цели планомерно. Чего-чего, а времени у них хватает. Но времени нет у меня. Чем быстрее я пойму, что нужно, чтобы открыть направленный пробой, тем быстрее мы с Машей смоемся отсюда. И дать Маше отсрочку — это, вероятно, лучшее, что мог предложить Корощук». «Идет!» — ответил я. Глава 15. 18 октября. Среда. Вечер.